даже строгий к другим. Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слышать горячие мечты, внезапных слез, томления, изнеможения, а потом бешеного перехода к радости. Не надо ни луны, ни грусти. Она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы. «У таких женщин любовники есть», — говорил он, — «да и хлопот много. Доктора, воды и пропасть разных причуд. Уснуть нельзя покойно». А подле гордо-стыдливой покойной подруги спит беззаботно человек. Он засыпает с уверенностью, проснувшись, встретить тот же кроткий, симпатичный взгляд. И через 20-30 лет на свой теплый взгляд он встретил бы в ее глазах тот же кроткий, тихо мерцающий луч симпатии. И так до гробовой доски. Да не это ли тайная цель всякого и всякой? Найти в своем друге неизменную физиономию покоя, вечное и ровное течение чувства. Ведь это норма любви. И чуть что отступает от нее, изменяется, охлаждается, и мы страдаем. Стало быть, мой идеал — общий идеал, — думал он. Не есть ли это венец выработанности, выяснение взаимных отношений обоих полов? Давать страсти законный исход, указывать порядок течения, как реке, для блага целого края — это общечеловеческая задача. Это вершина прогресса, на которую лезут все эти Жорж-Занды, да сбиваются в сторону. За решением ее ведь нет ни измен, ни охлаждений, а вечное ровное биение покойно-счастливого сердца. Следовательно, вечно наполненная жизнь, вечный сок жизни, вечное нравственное здоровье. Есть примеры такого блага, но редкие. На них указывают как на феномен. Родиться, говорят, надо для этого. А Бог знает, не воспитаться ли, не идти ли к этому сознательно. Страсть. Все это хорошо в стихах да на сцене, где в плащах с ножами расхаживают актеры, а потом идут и убитые, и убийцы вместе ужинать. Хорошо, если бы страсти так кончались, а то после них остаются дым, смрад, а счастья нет. Воспоминания один только стыд и рвание волос. Наконец, если постигнет такое несчастье страсть, так это все равно, как случается попасть на избитую, гористую, несносную дорогу, по которой лошади падают, и седок изнемогает. А уж родное село в виду. Не надо выпускать из глаз и скорее выбираться из опасного места. Да, страсть надо ограничить, задушить, и утопить в женитьбе. Он с ужасом побежал бы от женщины, если она вдруг прожжет его глазами, или сама застонет, упадет к нему на плечо с закрытыми глазами, потом очнется и обовьет руками шею до удушья. Это фейерверк. Взрыв бочонка с порохом. А потом что? Оглушение, ослепление и опаленные волосы. Но посмотрим, что за женщина Ольга. Долго после того, как у него вырвалось признание, не видались они наедине. Он прятался, как школьник, лишь только завидит Ольгу. Она переменилась с ним, но не бегала, не была холодна, а стала только задумчивее. Ей, казалось, было жаль, что случилось что-то такое, что помешало ей мучить Обломова устремленным на него любопытным взглядом и добродушно уязвлять его своими насмешками над лежанием, над ленью, над его неловкостью. В ней разыгрывался комизм, но это был комизм матери, которая не может не улыбнуться, глядя на смешной наряд сына. Штольц уехал, и ей скучно было, что некому петь. Рояль ее был закрыт. Словом, на них обоих легло принуждение. Оковы. Обоим было неловко. А как было пошло хорошо. Как просто познакомились они. Как свободно сошлись. Обломов был проще Штольца и добрее его. Хотя и не смешил ее так, или смешил собой и так легко прощал насмешки.